загулялася волиный ветер над родною стороной. Высоко, высоко светит золотая зорька надо мной. Высоко, высоко светит золотая зорька надо мной. Не накричи в чистом поле птица ворон мне беду, до своей счастливой доли по заре, по зорьке я дойду. До своей счастливой доли по заре, по зорьке я дойду. Ой, видать, не даром светит в небе зорька моя.